Сказки дальних стран и далеких времен. Долго прикладывал Джу к своим ранам целительные листья. Но не столько боль терзала его, сколько тоска по серебряной деве, высоко в небесах летящей. Летящая фей, серебряная фей. О, разве мало видел он жен и дев? А чего ж ни разу не возмечтал сделаться стрелой, без промаха, цель поражающей? Отчего при одном только воспоминании о небесном объятии вновь скрутила его страстная судорога, сбила с ног, заставила искать поцелуев, цветов и объятий трав? Настала глубокая ночь. Все стихло и уснуло, только ветер никак не мог успокоиться, да Джу метался по лесу, словно смертельно раненый единорог, когда тихо и сладострастно усмехнулась белая орхидея у его ног. От озера донесся хохот розовых лотосов, и слива, трясясь от смеха, осыпала его лепестками, хотя было вовсе не время ее цветения. Кидался Джу туда-сюда, обезумев, всюду чудилась ему серебряная дева. И когда цветок магнолии приник к его лицу, дрожа от веселья, Джу смял его губами и ладонями. Но округлился, потеплел цветок в руках его. Открыл Джу измученные глаза. Что это? Кто? В его объятиях. Брови, крылья зимородка, лицо словно бы умыто настоем орхидеи белых лотосов, стан — свиток дорогой ткани атласной. Синий шелк одеяний струился, словно туман. Складки были запахом цветов полны. В волосах заколка из фиолетовой яшмы с изображением серебристой птицы. «Меня зовут Серебряная фея», — промолвила она. «Я знаю», — тихо ответил Джу, не разжимая рук. Испугался. Вдруг она снова обернется цветком, звездой, усмешкой, улетит, исчезнет. «Жребий неба пал на тебя», — сказала дева, не сводя с него затуманенных глаз. «Хочешь ли ты, чтобы я осталась с тобой?» Сизый туман сползал с ее плеч. Одежды ее стали прозрачными, словно вода в горном потоке. Она тихонечко вздохнула, когда... И стаяли преграды между ладонями Джу и ее станом, а вдали на горе Фэньшань отозвались на ее вздох 9 колоколов. Каждый год едва приходила белая осень и выпадал иней, они начинали тихонько звенеть сами собой. Но впервые со дня сотворения мира отозвались дыханию страсти. Мне чудится, если мы будем долго смотреть друг на друга, подобно белым лебедям, дети у нас могут возникнуть только из пламени взоров, произнес Джу, не слыша своих слов и не ведая, что говорит. Она струилась за шелком одеяний своих вниз. Джу, смертельно боясь отпустить ее, тоже склонился долу. Вмиг поцелуя показалось ему, что он и серебристая фея стали созвездием Сюань-У, ведь оно изображает двоих, слившихся воедино. Зашел полумесяц над ними, и был он прозрачнее белого шелка. Поселились Джу и серебряная фея во дворце вечной ночи, что издревле воздвигнут для нежных утех. Едва проглядывало дневное светило, как фей заливала солнечный костер слезами, чтобы не мешал, и вновь небесные часы струили время их любви. Но однажды в полудреме на серебряном плече услышал Джу шаги поодаль. Чья-то тень мелькнула среди диких смоковниц. Схватился Джу за пояс. Ох, нет ни пояса, ни ножа. В случае беды чем защитить возлюбленную? Оружие, что годится для сладострастной битвы, в настоящем бою лишь помеха. Пригляделся Джу пристальней и вздохнул облегченно. Да ведь это всего-навсего старушка древняя. Но куда идет она? Почему так глубоки и тяжелы ее вздохи? Что гнетет и заботит ее? Подкрался Джу поближе и спросил из зарослей, словно горный дух, Уло, что ходит с поясом из повелики, ездит на упряжке из барсов. «Пусть помогают тебе боги, матушка. Что ищешь ты? Открой свою печаль». Старушка вздрогнула, закрыла лицо рукавом, но тотчас руку опустила, сказала, скрывая свой страх. «О, горный дух! Не встречал ли ты Джу, травозная, который много-много лет назад ушел в твои владения и не вернулся?» «Много лет назад?» «Да. Я была его нареченной невестою. Имя мое Ай. Он исчез, когда мне было 16 лет, а теперь... О, горный дух! Если Джу еще жив, передай ему. Не отступают от людей злые хвори, а никто лучше Джу не знал таинственных свойств лечебных растений. Пусть воротится он в дом свой, пусть снова больных исцеляет». Пошла Ай дальше, а Джу остался стоять, словно слова ее спутали ему ноги. Вот как далеко ушел он путем любви. Неслышно возникла рядом серебряная фея, коснулась его плеча теплыми губами. Глянул Джу на ее светлый лик. «О, фей, зовет меня дом, зовут люди. Пойдешь ли со мною или останешься здесь ждать наших новых свиданий?» Чуть нахмурилась серебряная фея, но тут же и усмехнулась. «Я бы ждала тебя. Да сердце ждать не может. Всякий день без тебя будет мне бесконечен, словно 3 осени сряду». Схватил Джу ее за руку. «И мое сердце замрет в разлуке с тобой. Согласна ли ты называться моей женой?» Тронула фей сухую ветку. Та задымилась. «Смотри, если дымок поднимется ввысь, ты пойдешь один, а я вернусь в небесные покои. Если расстелется дым по земле, и я расстелю судьбу свою тебе под ноги». Затаил дыхание Джу, затаило дыхание фей. Задрожал дымок и прильнул к земле.